Уходя, все трое спорили, в чем разница между раком и Гитлером. На прощание я пожелал им спокойной ночи, но они меня даже не слышали. На следующий день пришлось заниматься всякими мелкими делами, а потом устроить общее собрание. Трупы, чтобы объяснить, почему я вынужден был их покинуть в такой ответственный момент, буквально накануне премьер. Встреча не оказалась для меня неприятной и неспокойной. Все они прекрасно понимали, что постановка может стать их первым и последним спектаклем. И все много работали, стараясь довести ее до нынешней стадии готовности. Как же я мог их бросить на трех четвертях пути и упорхнуть в Голливуд? Не кажется ли мне, что я поступил довольно эгоистично и непорядочно? К несчастью, у меня с собой не было заранее заготовленной трогательной речи Сидни Картона о том, что мною двигали гораздо более возвышенные цели. Я действительно бессовестно предавал их. Некоторые из них умрут задолго до того, как нам удастся поставить новую вещь. Когда я спросил, не хотят ли они отложить премьеру визита до тех пор, пока я не закончу дела в Калифорнии, кто-то недобро рассмеялся и сказал, конечно, он-то и рад бы отложить, но вот неизвестно, что скажет его тело. После того, как все желающие высказались, мы некоторое время просто сидели и смотрели друг на друга. У меня на глазах стояли слезы. И мне не нужно было приглядываться, чтобы понять, что с ними происходило то же самое. Гараж, где я взял на прокат машину, наряду с прочими услугами предоставлял и нечто, именующееся идеальная мойка автомобилей. Ожидая, пока оформят бумаги, я спросил служащего, сколько стоит автомойка. $100. Интересно, что же вы делаете за $100? Моете зубными щетками? Что моете? Все, что угодно, приятель. Всю дорогу до центра меня преследовала мысленная картина, как люди с зубными щетками в руках кишат у свежевымытых машин, и в конце концов она меня убедила. $100 за так вымытую машину? Я бы заплатил. Это было похоже на одну из тех удивительных телевизионных реклам зубной пасты или пылесосов, в которых грязь или пыль, полуперсонифицированные, забавные злобные мультипликационные создания, которые обожают сверлить дырки в зубах или разносить по всему дому зловонную грязь. И тут внезапно на них, подобно молнии, обрушивается зубной патруль, молекулы фтора в полицейской форме, или король чистоты, и насмерть поражает всех злодеев. Ну где еще, скажите на милость? Добро столь очевидно, дотошно и эффективно. Проносясь сквозь огни, насыщенные свинцом выхлопные газы туннеля Линкольна, я размышлял о том, как неплохо было бы иметь возможность нанимать особых духов, которые могли бы явиться и задавать вашему «я» хорошенькую чистку, миллионами щеток втирая белую искрометную пену в каждый малозаметный или потаенный уголок души. Потом мне снова пришла в голову неоднократно посещавшая меня и раньше мысль по поводу курения. Если бы существовало некое чудодейственное лекарство, способное вычистить мои легкие так, чтобы они стали как новенькие, но после приема которого я уже никогда не смог бы снова начать курить, поскольку сразу бы отдал концы, Принял бы я эту чудодейственную пилюлю,